Глава 4. Праздники бывают с разными последствиями. Опустевший город, мокнущий под дождем и сопровождающий нашу поездку лужами, миновали в молчании из-за отсутствия настроения. Что ни говори, а погода действует на людей, и я не отличаюсь от них по большому счету, реагируя так же, как и основная масса населения. Хандра и ухудшившееся настроение заняли доминирующие позиции в моей душе. В молчаливом созерцании потускневших улиц и домов пригорода, с посеревшими от сырости стенами, я только сейчас обратил внимание на то, сколько в округе постов городовых. Серьезные мужчины в форме и при оружии скучают в укрытиях от ненастья, поглядывая вокруг столика лени. Дорога оказалась мне знакома, я уже ехал по ней, направляясь в гости к Демидовым, и был твердо уверен, что она лежит в направлении частных владений, местной аристократии. Вскоре небольшой участок леса закончился полянами, и все чаще стали попадаться многочисленные повертки к имениям. Проехали знакомые, ведущие к усадьбе Демидовых. Странно, почему нигде нет банальных табличек с названиями, мол, вот тут живут такие-то. А вдруг кто-то совсем не местный примется отыскивать нужное поместье? Ему что, придется обследовать каждый поворот и заниматься прочесыванием? Ну да ладно, наш Тимка знает, где сворачивать и без примитивных навигаторов. На очередном повороте дороги, расположенном как раз в редком березняке, мы, наконец, свернули и помчались по насыпи с мелким гравием. В предвкушении скорого окончания пути настроение быстро начало улучшаться, да и тучки на небе потихоньку рассасываются, так что дождик почти стих. Через пару-тройку километров движения по прямой трассе местного значения нашим взором открылась площадка перед воротами усадьбы, а точнее у въезда в парковую зону перед ней. Это, как я заметил, наверняка мода такая, повсеместная, в архитектуре у аристократии. Это такая ухоженная дорожка среди культурных насаждений, ведущая к главному фасаду здания с неизменной колоннадой, фресками, барельефами и скульптурными композициями, размещенными везде, где только возможно. Площадка уставлена неимоверным количеством бричек, карет и просто двуколок, а кучера, доставившие своих знатных господ, разбились в кружки по интересам и беседовали о чем-то, периодически разглядывая вновь прибывающих типа нас. Вроде не опоздали. За нашей бричкой подъехала еще одна, а затем еще карета остановилась. В общем, в зоне паркинга перед усадьбой царит некое оживление. Мы с Гришкой спешились, осмотрелись, проверив внешность друг друга, и остались довольны. Мой револьвер эффектно выглядывает из-под полы пиджака и плаща новой выкройки. На нас сразу обратили внимание, но комментарии не прозвучали. Вокруг все попросту замолчали. Приличия, наверное, соблюдают. А мыть косточки начнут, когда мы покинем это место. «Феликс, барин!» — по привычке с присказкой обратился ко мне Тимка, не торопясь покинуть бричку. «Я тут останусь, как положено. Да и покручусь среди слуг. Может, какие полезные новости узнаю. Мне такой расклад понравился, потому что вести с собой на прием сразу двух товарищей, ну, кажется, идеей не сильно удачной. Так себе, идеей, кажется. Давай, я протянул ему руку для рукопожатия. Не парься, барин. Он хлопнул по руке и спокойно отвернулся, разглядывая ближайшую компанию слуг. Правила знаем. Ну, лады, добавил я, разворачиваясь ко входу. Ну что, Григорий, пойдем поздравлять мою ненаглядную подругу. Только сверток прихвати. Да он всегда со мной. Распутин прижал драгоценность к телу. Пошли, что стоять-то? Ну ты я про эту толдычу. Да-с. Мы прошли под аркой ворот и направились вперед по аллее, разглядывая скульптуры крылатых девок, мужиков в доспехах и какую-то бяку, пронзаемую копьями конных воителей, похожую на червяка переростка, только с добавлением лап, крыльев и рта, полного мелких зубов. Фу, дичь какая-то, у меня вырвалось замечание. Еле удержался, чтобы не сплюнуть от омерзения. Ну что за искусство? Я бы ограничился девчонками с крыльями, ну, на крайняк еще рыцарями разбавил бы. Пришлось пояснять Гришке, глянувшему на меня с такой иронией, словно я вообще не шарю в скульптурном творчестве. Но он нашел в себе силы не комментировать вслух мою недалекость, только хмыкнул, поведя плечами. С такими вот впечатлениями от нашего променада мы остановились у массивной и высокой двери с двумя слугами по бокам, всем своим видом олицетворяющими радость пришедшим гостям. Одеты красочно, дорого и с яркими золотыми перевязями и саблями в ножнах. Не разберу точно, какое оружие, но клинки однозначно широкие и слегка изогнутые. Да и не суть. «У господ есть еще какое-нибудь оружие, кроме дозволенного?» Учтиво и одновременно строго поинтересовался один из первых встречающих у дверей. При этом он выразительно посмотрел на выглядывающий ствол револьвера. А я вдруг растерялся. «Как, интересно мне?» «Нет. Точнее, к чему отнести подарок в шкатулке? Он же вроде относится именно к оружию». Пока я ломал голову в поиске правильного ответа, Григорий сказал: «У нас лишь подарок для новорожденной». Он показал упакованное богатство. «Это к оружию пока не относится, но таковым является». Странное, но такое мутное, на мой взгляд, пояснение оказалось достаточным. Слуги, они же охранники, чинно поклонились и расступились. Двери гостеприимно открылись перед нами, причем сами, а господа встречающие ничего для этого не предприняли. Хм, ну ясно, это не иначе, как магические понты. Мы прошли несколько шагов вперед и оказались в предбаннике, типа небольшой комнаты с дверями, выполненными наполовину из витражей. Тут уже нам составил компанию другой, более строгий и чуть богаче одетый человек. Глянул внутрь сквозь стекло, я слегонца офигел, ведь прямо в зале атриума перед центральной лестницей нас ожидает огромная толпа приглашенных. Мама моя родная, это ж надо сколько девчонок! Эти слова удивления чуть не слетели у меня с языка. При этом Гришка ткнул меня в бок локтем, правильно среагировав на мое выражение лица. «Ферикс, челюсть подними!» — прошептал он, откровенно улыбясь. «Ну вы же еще не вошли даже, а ты так реагируешь!» «А, блин, точно!» Я поспешил сосредоточиться и вернуть своему лицу серьезность. Чуть не стал посмешищем. «А ты, как я посмотрю, привычен!» «Ну а что, нормальный бал намечается!» Он не понял меня. «Дело-то обычное!» «Да, я уже подобрался и вновь заглянул в зал через витраж. Стало заметно, что и пацанов полно, но сперва мне бросились в глаза лишь шикарные пышные платья девушек, присутствующих в таком изобилии, что господа в строгих фраках ушли на второй план. Дополнительно отметил, что возраст приглашенных совершенно разный. Есть и совсем мелюзга, и люди довольно преклонного возраста, хотя их и не так много. С потолка, помимо огромной люстры, с многочисленными свечами спускаются полотнища с изображениями герба хозяев, как я полагаю, и знаками клана. Вдоль стен с колоннами стоят пустые доспехи рыцарей, начищенные до сияния металла. Есть и картины уважаемых предков, изображенных как соло, портретами, так и в разных ипостасях и жизненных ситуациях. Рамы солидные и наверняка позолоченные. Ну, что могу сказать? Круто и пипец как дорого. Сразу виден немалый достаток. Я вспомнил про поведение Марфы в больничке, когда та за мной ухаживала, и проникся к девушке уважением. Она, несмотря на богатство, оказалась абсолютно нормальной и общительной, без намека на пренебрежение ко мне, бедняку по сравнению с ней. Молодец, девчонка, умничка, каких мало встречалось в моем мире, а тут, как я посмотрю, это вроде даже норма для поведения аристократов. Хотя, по правде сказать, я еще многого не знаю, да и не видел. Гришка, а мы чего ждем-то? Поинтересовался я шепотом, так как мне слегка наскучило стоять в изоляции. Ритуала, может, какого-нибудь, али как? В памяти услужливо возникла сцена из какого-то фильма с оратором, делающим доклад о прибывших гостях. Парень развернулся ко мне для ответа, перестав, как я, пялиться на гостей за дверью, и приготовился сказать что-то умное, полностью объясняющее причину столь вопиющей наглости и задержки. «Начальника, моя сейчас все раскладет тебе по полкам, однако...» Писклявый голос из недр моего костюма заставил вздрогнуть. Я покосился на взрослого дворецкого или старшего слугу, ну или на главного встречающего, гадая, услышал ли он таракана. А, вроде нет. А вот надежда провести вечер без острого на язык комментатора в лице Чукчи рухнула и размазалась тонким слоем пепла несвершившегося счастья. Твою ж дивизию, ту, блин, зараза, не везет уже с самого начала мероприятия. Короче, ты что тут делаешь? Я мысленно процедил вопрос усатому. Моя, к примеру, так считает. Начал невозмутимо рыжий. Раз праздник, то надо приглядеть за хозяином. Набедокурить чего? А моя потом отвечай и объясняй всем, что не виновата. А еще, тут много вкуснятины намечается. Моя ее должен всю попробовать. Добавил мелкий узурпатор, слегка изменив тональность на обидчивую. Мне осталось только принять факт, что все на местах, и компания присутствует полным составом. Григорий улыбнулся, глядя на мою физиономию полную досады, и выразительно поправил свой новомодный галстук. Только еще он добавил и знак, проведя по шее большим пальцем и подняв вверх кулак, типа «пора вешаться самому или вешать кого-то». Я осознал, что усатый агрессор может контролировать свою аудиторию слушателей. Ведь строгий дядя в предбаннике остался совершенно спокоен и вообще никак не отреагировал, стопроцентно не услышав нашего диалога с Чукчей, в отличие от Распутина. Пояснения я не дождался, так как встречающий, он же глашатай, наконец-то поинтересовался нашими именами. Гришка пояснил, как нас представить, минуя мой титул, в отличие от самого оруженосца, которому нет смысла делать из своего имени инкогнито. Простое имя устроило дядьку, и он вышел в зал. Бум-бум-бум! Он стукнул по мраморному полу, невесть откуда взявшимся посохом. «Господин Феликс Игоревич с графом Распутиным прибыли по приглашению ее светлости княжны Марфы Митрофановны Шуйской по случаю празднества дня рождения!» Зычным голосом оповестил собравшихся дядька. Гости, активно общающиеся, разбившись на группы по интересам, на мгновение замерли. Не могу сказать, как наша внешность подействовала, так как, исполняя законы вежливости, на нас долго не пялились. Однако и половины минуты мне хватило, чтобы почувствовать себя мартышкой в зоопарке. Особенно же внимание всех приковали наши костюмы, когда слуги приняли верхнюю одежду. А в целом, начало удалось, и нас не сочли белыми воронами, ну или сделали вид, что все хорошо. Вот только несколько завистливых взглядов явных модниц и модников от меня не укрылись, и я мысленно потер руки, помня пошивочный господина Шульца. Так что товар показан, милости просим с заказами. То, что заинтересованные найдут, где я приобрел костюмы, сомневаться не стоит. Тут все узнают обо всем, если нет желания или весомый повод. — Ну, как тебе, ваша светлость? — прошептал друг, продолжая оглядываться. — Супер все! — я вздохнул, с самого первого раза не найдя ни одного знакомого лица. — Пойдем, вон там встанем. Я незаметно потянул Гришку по направлению к латам у стены. Это маячим тут как... Он тоже определился с целью, увидев пробел между группками людей, и мы, наконец, перестали быть всеобщим объектом внимания, решительно направившись к доспехам. Кстати, а когда по этикету появится хозяйка, виновница торжества? Я решился на уточнение, проходя между парочкой посматривающих на нас парней в компании с девушками. Мой оруженосец плотнее прижал подарок. Так это... Он отвлекся, провожая взглядом, и чуть поклонился подмигнувшей ему девушке, что невозможно было не заметить. — А, так когда... — Григорий не договорил. — Бум! Бум! Бум! Вновь раздались удары по полу, заставив нас остановиться и повернуться ко входу, прервав диалог. — Ее светлость! Княжна Демидова Анна Никитична! С братом его светлостью княжичем Никита Никитичем! Прозвучало извещение о новых гостях. «Прибыли по приглашению ее светлости княжны Марфы Митрофановны Шуйской по случаю празднества дня рождения». Я моментом оценил платье Анны с корсетом, украшенным белым жемчугом и алмазами, подчеркивающее тонкую талию весьма привлекательной девушки. На голове красавицы поблескивает драгоценными камешками скромная диадема. Я обратил внимание и на Распутина с отвисшей челюстью, пожирающего глазами княжну Анну. Ого, да так недолго и парня потерять. Пришлось теперь мне ткнуть его локтем. Хе, ну вот как вас одних отпускать. Хе, моя непонятная вовсе стала. Писнул в голове узурпатор с усами, заставив рот Гришки закрыться. Вот ведь, ну как он все видит? Усы сам не раскатывай, буркнул парень. Я просто посмотрел и все. Нельзя, что ли? Да, Анна же вся словно сияет, даря скромную и притягательную улыбку гостям. А рядом серьезный Никитка во фраке с коробочкой, перевязанной ленточкой, смешно корчит из себя взрослого вельможу, степенно кланяясь знакомым детишкам приблизительно своего возраста. Я невольно улыбнулся при виде такой потешной сцены. Тут меня хлопнули по плечу. «Привет!» — поприветствовала меня Роксана. «А я все гадала, пригласит тебя Марфа или нет?» «Ты ее должен помнить, кстати. И не только по больничной палате, а еще и по гостинице, когда ты вломился к целомудренным девушкам». «Это как посмотреть?» Я наигранно возмутился. «Меня вроде втянули в номер, а?» Девушка взяла меня за руки, развернув к себе, и я чуть не потерял возможность дышать от ее наряда. Такого смелого решения от девушки я увидеть не ожидал. Декольте и полностью открытая спина. Ниже все подчеркнуто обтягивающим шелком длинного платья. Хорошо, что непрозрачное, а с подъюбником. Иначе результат был бы для меня однозначным — инфаркт. Бестия еще и покружилась передо мной, дав возможность полностью оценить неотразимую внешность с обалденной фигуркой стройняшки. — Вы восхитительны, — вместо меня сказал Гришка. — А почему князь нас не познакомил? Он хитро глянул на меня, постепенно выходящего из легкого ступора. — Знакомьтесь, это Роксана, моя подруга. Я быстренько справился с оторопью. Граф Распутин, тоже мой друг. Знакомьтесь, пожалуйста. Роксана протянула руку тем, ясным для всех мужчин жестом, даже мне, незнакомому с порядками. Григорий чинно поцеловал руку девушки, а я вдруг задумался над ее титулом и фамилией. Только сейчас дошло, что в этой области я о ней вообще ничего не знаю. Ну да ладно, раз ее все устраивает, иначе бы давно сказала о своих регалиях, и наверняка не маленьких. «Очень приятно видеть еще одного из друзей Феликса», — ответила милашка с такой интонацией и выражением, что заставило проявиться в душе червячку ревности. «Я так мало о нем знаю. Надеюсь, вы откроете некоторые тайны». Видно, что шутейно спрашивает. Просто мне нервы щекочет, беря Григория под руку. «Вы тоже остановились у господина Артура? Просто я вас не видел в нашем городе ранее. Кстати, вы чуть не опоздали». Красотка резко сменила тему. «Сейчас уже все начнется. Да вон и дворецкий приготовился». Она кивком указала на широкую площадку первого пролета, широкой лестницы, после которого та разделялась надвое. Там солидный мужик во фраке с надетой поверх толстой цепью и кулоном в виде герба готовился что-то вещать собравшимся и ожидавшим гостям. «Бом!» — ударил колокол. Все прекратили беседовать, сосредоточили внимание на уважаемом и замерли. «Дамы и господа, уважаемые гости!» — заговорил Дворецкий зычным голосом, звучащим отовсюду сразу. «Приглашаем вас пройти в главный зал. Да начнется праздник!» В этот момент появилась виновница торжества, сияя в белоснежном наряде со вполне приличной короной. Но она не просто пришла, а возникла из портала со спецэффектами в виде искр и перезвона множества колокольчиков, летающих разноцветных птичек и изысканной мелодии, сопровождающей появление. Круто! Это все, что я мог подумать, разглядывая Марфу. Ее шикарная коса прикрывает правую часть груди, поблескивая вплетенными нитями с драгоценными камнями. Гости начали степенно подниматься, а, поравнявшись с княжной, они что-то тихо произносили, довольной сияющей виновнице торжества, отвечавшей каждым легким поклоном и обязательной фразой взаимного приветствия. Спустя несколько минут дошла очередь и до нас. Роксана первая произнесла дежурную заготовку, уступив место мне. «Марфа, милая», — тут я смутился, «ой, прости, это же официальное мероприятие». «Да перестань, Феликс». Девушка взяла мою руку и слегка сжала, проявляя чувство радости. «Все в полном порядке, ведь это не совсем официальный прием, а бал для друзей, знакомых и вообще». Она глазами обозначила окружение. «Если заметил, то тут почти нет взрослых, только клановая охрана и слуги, так что можешь вести себя естественно и не как все эти снобы». Тут я обратил внимание, что мы задерживаем очередь, и аккуратно вытащил руку из ее ладони. «Давай поболтаем чуть позже», — я кивнул за спину. «Иначе наживу себе неприятности. Кстати, ты тех охламонов, Голейсиных и Трубецкого, пригласила? Я их не заметил». «Эй, Феликс, ты не туда смотрел», — Марфа указала взглядом на Роксану. «Хотя я тебя понимаю». «Но погоди, закончится официальная часть, я тоже переоденусь». Я приблизился к ее уху под пристальным взглядом Роксаны, покрепче прижавшей руку Григория. «Вот ведь, зараза блондинистая, спецом, что ли, так делают?» «Заинтриговала», — тихо прошептал я Марфе и сделал шаг дальше, едва удержавшись, чтобы не чмокнуть новорожденную. «Посмотрим», — произнес я без звука, но она поняла смысл посыла и кивнула, сразу перейдя к следующему в очереди гостю. «Хозяина, тебя, однако, ревнуют», — пояснил, очевидно, Чукча тоном преподавателя в институте. «Начальника», — продолжил также серьезно. «Ты будь, пожалуйста, весь осторожней, ведь девушки очень не любят соперниц, а выльется недовольство на твою голову. Так же всегда бывает. Моя-то уж точно знает». «Тише ты, замолкни, а! Ну, будь столь любезен, усатый!» Я шикнул на Чукчу мысленно. «А то я не вижу. Между прочим, я повода не давал, чтобы считаться кому-то принадлежащим. Ну, однако, у некоторых мадамов своя на то точка зрения, парировал мелкий всезнайка женской души. Вот, блин, зараза, а ведь и не поспоришь особо с этим усатым, так как правда в его словах есть. Мы поднялись дальше по ступенькам, и, пройдя самую малость по широченному коридору второго этажа, оказались в огромном зале с длинным столом по центру. Во главе стола приготовлено место для новорожденной с высокой спинкой, гораздо выше, чем остальные стулья. Вдоль глухой стены, наряду с неизменными скульптурами и раритетными военными облачениями, выстроился ряд подавальщиков, официантов, кельнеров или не знаю, как здесь они называются, отвечающих за прислуживание празднующим и лиц, которых я без труда угадал военных. Охрана, однако, присутствует и не слабо представленная. А чего они так опасаются? Кто мне, интересно, расскажет? Ну да ладно, может быть, так положено делать главенствующим семьям кланов, типа статус подчеркивает. Нет, смысла пока заморачиваться с поиском ответа. Огромные окна разделены посередине выходом на не менее впечатляющий балкон. С него две лестницы по бокам спускаются сразу в парк с несколькими фонтанами. Даже вечернее время не способно скрыть великолепно ухоженные насаждения. Кустарники поздних цветов радуют глаз многоцветием. Вдали посреди парка я заметил крохотное озерцо и поразился. Два лебедя спокойно плавают, не обращая внимания на садовников, степенно прибирающих мелкие листочки, как знак приближающейся осени. Нас троих догнали и ненавязчиво к нам присоединились Никита и Анна Демидовы, воспользовавшись заминкой в выборе нами места за столом. Табличек же нет, и подсказывать никто не торопится, а гости уже размещаются. Хотя я был уверен, что прозвучит еще одно приглашение. Но нет, все оказывается намного проще, и это слегка радует, ведь я не бум-бум в правилах местного этикета. «Феликс, ура!» — пренебрегая всем на свете, вскричал Никитка. «Я рядом сяду, если ты не возражаешь». Анна при этом смутилась из-за действий братца, привлекших внимание ближайших гостей. «Ты позволение спроси сначала». Нагнувшись, она одернула молодого княжича. «Видишь, Феликс, не один». Девушка встретилась взглядом с Роксаной. «Привет!» — поздоровалась по-свойски. «Они знакомы». «И хорошо знакомы. Это даже не обсуждается». «Привет, Анна!» — ответила девушка и посмотрела на свободные стулья, что ближе к месту хозяйки праздника. — Пойдемте, мы тут все расположимся, и вы с Никитой присоединяйтесь, — добавила специально для Анны, причем как-то наигранно. — Я замешкался, а вдруг не это наши места? — Не стой столбом, Феликс, — Роксана легонько меня подтолкнула. — У вас ведь приглашение? — Написаны князем Шуйским, а это значит, что вы ближе к виновнице торжества и хозяйке должны располагаться. Я кивнул, но задачился вопросом, откуда она так осведомлена? Может, они очень близкие подруги с Марфой? Да, точно, вот дырявая моя голова. Она же сама сказала, что они гадали в гостинице в одной компании. А я ведь даже приглашение с собой не взял на случай проверки, но... Спорить счел неуместным, и мы сели за стол, украшенный по центру, ровным рядом подсвечников с обязательной позолотой. Некоторые приборы уже расставлены заранее, такие как графины с легкими тонизирующими напитками и наборами тарелок, салфетками и всякой такой мелочью. Приглашенные между тем проявили собранность, и когда мы уселись, остальные гости уже смотрели на новорожденную, появление которой я проморгал, разбираясь с предметами сервировки. Бум-бум-бум! Вновь простучал дворецкий. Все встали, устремив взгляды на обворожительную Марфу. «Да начнется пир!» — лаконично известил дядька. Это послужило командой для слуг, потянувшихся вереницей в зал из нескольких дверей сразу и начавших подносить гостям первую закуску, причем ни разу не салат, а мелкую дичь. «Тут так прекрасно готовят перепелов!» — восхитилась Роксана, никого не смущаясь. «Очень вкусно! Советую всем попробовать!» Я посмотрел на аппетитно пахнущую тушку птички, гадая о том, что именно тут есть, а главное, каким прибором воспользоваться для разделки. Слыхал краем уха, что перепелов употребляют чуть ли не как соблюдание и ритуал. Покосился на соседей, потом на Марфу. Вот, блин, есть шанс встреть. Обрадовался несказанно, когда новорожденная взяла тушку руками, без всяких затей, лишь предварительно макнув пальцы в нечто похожее на пиалу с ароматной водой. Попробовал, и действительно вкусно. Ну, мало мяса. Зато косточек уйма. Ну, что в этих перепелах такого изысканного? Ну, а потом мне стало откровенно скучно, в отличие от довольного чукчи. Пир проходил молча, под ненавязчивое музыкальное сопровождение и с частой сменой блюд. Доходило до того, что я только готовился слопать содержимое тарелки подчистую, как ее уносили и меняли на что-то новое. Таракашка же произвел впечатление на новорожденную. Он спокойно бродил меж тарелок нашей компании, лакомясь тем, что кто уронил, при этом сделав так, что остальные гости и Роксана, и Санна, и Никитка его не замечали, не видели, благодаря хитрой магии отвода глаз, ограждающей усатого деспота от чужого внимания, делавшей его заметным только для избранных. Марфа вновь пожелала его прихлопнуть, но потом привыкла, беседуя мысленно с гаденышем по всяким поводам и реагируя на его шутки, показавшиеся ей смешными. А еще я наконец-то засек и братью Голицыных, Егора Трубецкого, смотрящего на меня столь выразительно, что есть шанс получить прожженную дырку в теле от его взглядов, полных ненависти. Причина меня обескуражила. Он с таким вожделением поглядывал на новорожденную Марфу, что я сразу все понял, без дополнительных пояснений. Пацанчик явно сохнет по девушке. Походу, мне снова удалось вляпаться в неприятности, в этот раз на любовном фронте. Обидно, ведь я ничего такого не сделал. Так прошел целый час, пока глашатай, он же дворецкий семьи Шуйских, не известил о начале следующего этапа празднования, а именно о подошедшем времени вручения подарков гостями. Скромняги-аристократы поднялись с мест и засуетились, а новорожденную проводили к креслу, специально поставленному наподобие постамента, и пара ступенек есть для удобства пользователей. «Феликс, а, Феликс?» — тронул меня за руку Гришка. «Может, сейчас подарим, а? Чего ждать-то?» «Ну, вот он говорит, а сам покрепче прижимает сокровище. Ох, как пацанчику не хочется расставаться с этим кнутом или плеткой демона. Хотя нафига ему она, если работа только у девок? Будем производить неизгладимое впечатление», — развеял я его оголтелый энтузиазм. «Подарим самыми последними, для понтов». Я опять использовал незнакомое слово. «Как говорится, знай наших. Или ты все еще сомневаешься в правильности моего подарочка, а, Гриша?» Парень смутился, всем своим видом показывая мою неправоту в мыслях относительно друга. «Кстати, Распутин вновь сориентировался в моей интонации, утвердительно кивнул и поправил шкатулку, присоединяясь ко мне, начавшему входить во вкус от картинного действия с вручениями подарков. Все вокруг хлопали, когда очередной гость что-нибудь дарил виновнице торжества, олицетворяя верх щедрости, при этом не спешащий просить девушку тут же ознакомиться с содержимым подарка. Однако некоторые Марфа вскрывала, как я понял, это презент от близких друзей, в ком она точно не сомневалась. Мол, а вот эти точно не фигню дарят там всякую, и можно хвалиться смело. В результате замысловатые колечки, браслеты и другие украшения потекли ручейком в закрома девушки. Наверняка есть и магические экземпляры, пополнившие ее коллекцию, а откровенного оружия среди подарков нет, по крайней мере, в прилюдно скрываемых новорожденной. Наконец подошла и моя очередь. Приняв во внимание наличие Григория, как оруженосца и ближайшего друга, к пьедесталу мы подошли оба. Он чинно держал упакованную в атласный бархат шкатулку, а я должен родить поздравительную речь. — О чем говорить? Как выразиться? — Да без заморочек обойдусь, что я? Встав на одно колено, повторив подсмотренные действия Егора Трубецкого, я прокашлялся и начал голосом ментора, работая на публику. Ну, праздник же, и момент такой. «Уважаемая Марфа Митрофановна, княжна Шуйская», я постарался добавить проникновенности в тон. Новорожденная расплылась в улыбке и подмигнула, чтобы я не переигрывал. «Сирикс, ты словно предложение мне собрался делать». Она чуть не рассмеялась, а я поспешил исправиться. «Давай без лишнего пафоса». Марфа протянула руки к подарку. «Ну, показывай скорее, что там у тебя приготовлено для любимой сиделки и друга. Намек на интимную связь, что ли, сделала?» С этими словами красавица эффектно поправила богатую светлорусую косу и забрала из рук Гришки уготованный презент, начав медленно разворачивать его под пристальными взглядами гостей. Ну, все, как я и предполагал, ведь последнее слово всегда самое запоминающееся и привлекает внимание, как и действие с крайним подношением. Это в конкретной ситуации. Я же сбацал выражение легкого безразличия, типа мелочь, а не подарок, ну, вроде как обязательный знак внимания новорожденной в исполнении дуэтом с графом Распутиным. Покуда я отвлекся с мыслями, ситуация в окружении изменилась. Взгляды гостей наполнились страхом вперемешку с ужасом, а в настроении основной массы я без труда прочел ожидание чего-то опасного. Резко перевел взгляд на Марфу и обомлел, не понимая сути происходящего. Лицо девушки изменилось на хищное, волосы изменили цвет на седой, почти белый, а некогда красивое одеяние стало вдруг претерпевать изменения, постепенно становясь кожаным костюмом черного цвета. Везде, где просматривались манжеты или подкладка, появились свисающие клочки кровавого цвета. Взгляд Марфы стал острым, и мне показалось на долю секунды, что за прелестным некогда губками скрыты звериные клыки, изогнутые и длинные. В руках девушки крутился петлей кнут, состоящий из позвонков с острыми зазубринами. Они, словно зубья пилы, играли гранями в пламени свечей зала. Девушка, или уже ведьма, в финале преображения обрела плащ-накидку кровавого цвета и застыла на месте. Только кнут продолжал устрашающее движение своим наконечником в виде креста с отточенными лучами. Резким, еле уловимым движением она щелкнула и срезала абсолютно все свечи в радиусе досягаемости. Вдруг ее выражение изменилось, и постепенно она начала обратное преображение. Лицо вдруг утратило хищное выражение, наряд вернулся к изначальному, а плеть демона заняла место на поясе девушки, став неотъемлемой частью одеяния. Мои губы дернулись в немом восклицании, и мысли вдруг спутались. Между тем, вокруг хозяйки праздника собрались воители клана, следящие за порядком увеселительного мероприятия, и выстроились, ограждая девушку кольцом от гостей. Бум-бум-бум! Дворецкий отстучал своим посохом по полу, затем подошел к Марфе и что-то прошептал ей. Девушка ответила таким же образом и взглядом указала на меня под кивок одобрения этого взрослого и серьезного дядьки. Он выпрямился, став глашатаем. «Мы стали свидетелями инициации плети демона, нашедшей свою истинную хозяйку», — начал он, зычным и проникновенным голосом. «Как известно, это опасно. Многие маги и даже магистры не смогли справиться с искушением темного проявления, скрытого в артефакте». Он сделал паузу, а по залу пробежал шепот. «Но княжна Шуйска справилась. Да хранит ее светлый путь, и оружие темных принадлежит ей всецело, по праву и полностью подчиняется». Он перевел взгляд на меня. «От имени клана Гор благодарим тебя, юный друг, за оказанную честь и преподношение. Если бы подарок был сделан не от чистого сердца, то госпожу ожидало бы перерождение, и тьма навсегда завладела бы ей. Отныне и навсегда вы желанный гость клана Гор и близкий друг. Помните это и примите как дань искренней благодарности и уважения за содеянное». При этой последней фразе довольная Марфа церемонно поклонилась, а потом вдруг сорвалась, подбежала ко мне и просто поцеловала под общие аплодисменты и завистливые взгляды некоторых собравшихся. А я так и стоял, как столб. Бум-бум-бум! «Коли с этой частью празднества покончено, — продолжил глашатай, — то мы объявляем время танцев». Вокруг вновь зааплодировали и начали готовиться к этой части дня рождения. А я вдруг стал объектом восхищения всех присутствующих, наперебой поздравлявших меня. Я что, теперь кто-то типа крестного папы? А если бы мне вдруг на минуточку стало жаль артефакта, Марфа стала бы темной, с клыкастыми зубами? «Гришка, убью, зараза, когда вернемся!» Процедил я испуганному парню свои ближайшие планы относительно его. «Ты, блин, долбодятел!» «Простите за выражение, вырвалось», — пояснил я обалдевшей Роксане, стоявшей уже рядом. «Ты, Гриня, ежбана, брашь перед твою пехота, мог сказать о махонькой такой вот детальке с активацией этого артефакта темного происхождения, а? Вот такусенькой прямо!» Я показал ему крохотный зазор между почти сжатыми пальцами, большим и указательным. «Ну, Гриш, ну, Реал, ты мог посодействовать в убийстве!» Парень сник окончательно, отведя глаза в сторону, и приник к успокаивающей его Роксане. А меня вдруг взяла под руку Анна, подошедшая с Никиткой. Мою тираду она не слышала вроде, однако по выражению и мимике догадалась, что настроение мое помножилось на минус ноль. «Ну, хватит вам всем портить такой эффектный финал вручения подарков. Пойдемте танцевать», — заявила княжна и указала веером на строящиеся по центру зала шеренги парней и девушек. «Вот ведь, а! Ну, как с ними быть? Только о танцульках и думают. Вот мне, если честно, только сейчас пришло в голову, что я по-правильному танцевать-то и не умею». Гости готовились к общему танцу, наверняка изученному с младенчества, если утрировать. «Я воздержусь, мне что-то водки выпить хочется, причем не чокаясь», — выдал я друзьям реплику и пошел к столам, уже сдвинутым к стене. «Вы веселитесь, не смотрите на меня». Друзья и подруги удивились, но спорить постереглись, правильно расценив мое отношение к веселью, когда я чуть не стал причиной чьей-нибудь смерти. Я прошелся вдоль столов, разыскивая что-нибудь крепкое, и уже отчаялся, как вдруг меня остановила рука, положенная сзади на плечо. Я резко обернулся и нос к носу столкнулся с Егором Трубецким, но в этот раз без силового прикрытия Голицыных. «Поговорить можем?» Выглядел он не злым. «Да нет проблем, если шмалять не начнешь». Я указал на его выглядывающий револьвер. «Пройдем на свежий воздух». Он отработанным движением поправил оружие и прикрыл ствол полой фрака. «Согласен». Егор без пререканий направился первым к выходу на балкон. Там уже собрались младшие гости и затеяли нечто вроде фейерверков, заинтересовавших меня не на шутку. вместо стрельбы огненными шарами, взрывающимися в небе, детишки исполняли нехитрые рунические вязи, и из каких-то камней малахита вылетали разные звери, прозрачные, светящиеся, точнее, искрящиеся. Иногда некоторые из вызванных фантомов рычали, а детвора от них убегала. Прикольно и достаточно весело. Мы миновали детвору и вышли на солидную площадку балкона, ограниченную перилами. Встали, облокотившись, не решаясь нарушить затягивающуюся паузу. — Ты специально сделал такой подарок, чтобы заручиться поддержкой клана Гор, когда речь зайдет о замужестве Марфы? — убил он меня вопросом. Я развернулся к нему и пристально глянул в глаза расфокусированным взглядом, ну, как учили на тренировках по айкидо. Мне не нравится давление, любое давление, что на меня пытаются оказать, даже если нет повода. Характер у меня такой скверный. А у тебя планы на девушку, я смотрю. Я постарался не накалять, но тут уж как получится. Позволь спросить, а она об этом знает? Я что-то не заметил вздохов в твою сторону с ее стороны. Или ты, как всесильный узурпатор, типа «я так решил», и она сделает все по-моему? Обломаешься, а я уж постараюсь поставить тебя в стойло. Наезд он проглотил, причем от неожиданности даже не смог подобрать слов. Воспитанный, наверное, в отличие от меня, абсолютного лоха в поведении аристократов. Но парень собрался и уже был открыл рот для фразы полной ненависти и угроз, судя по выражению, как у меня кольнуло руку под перстнем. «Зафиксируй мысль!» Я остановил ее жестом, сначала показав открытую ладонь, а затем сжав ее в кулак. «Что происходит? Вон там!» Я показал на двоих ребятишек, готовящихся к вязи рун, запускающих веселых призраков. Он резко обернулся, а Чукча, появившийся на моем плече, резко шмыгнул в карман и постарался спрятаться получше, добавив мне беспокойства. При этом цепочка рюриков начала нагреваться. «Хозяина, бегать твоя надобна!» — прозвучал в голове испуганный голос таракана. «И детки стащили из хранилища клана своих родителей то, что совсем не веселое, однако. Сейчас начнется бяка!» Я с ужасом застыл в немом ожидании, когда руны детишек сошлись воедино над парой артефактов сомнительного происхождения. Место на балконе, прямо над действием, заволокло черное марево, и раздалось утробное рычание чего-то огромного и опасного. «Гришка!» — заорал я во всю дурь, привлекая всеобщее внимание. «Живо сюда! Бросай нахрен свои танцы!» Распутин среагировал именно так, как и положено. Моментально пересек бегом в зал и встал рядом, перевел взгляд на клубящиеся массы над артефактами призыва и сделал шаг, норовя собой закрыть господина. Тут уже прибежали и Роксана, и Анна, а Марфа только обратила на нас внимание. «Хватай свиток и уводи всех нахрен отсюда!» Я протянул подаренный артефакт, открывающий портал к лавке Артура. «Даже не заикайся, что не понял приказа или сомневаешься! Эй, девки, давайте малышню в кучу, и вон отсюда все!» Но попыталась возразить Роксана и тут же умолкла. Я одарил их взглядом, гарантирующим, что за неисполнение воспоследует порка с сырыми розгами или какое-нибудь еще более обидное и болезненное наказание. Компания правильно приняла мой посыл, и началось столпотворение, грозящее перерасти в панику. Вояки присоединились к отлову снующих гостей, вместо того, чтобы выстроить нормальную оборону. «Егор, потом договорим!» Я хлопнул оторпевшего парня по морде. «Доставай, доставай волыну, бери под прицел все, что сейчас вылезет!» Он встряхнулся и решительно исполнил мое приказание, даже не пытаясь спорить. Я бросил мимолетный взгляд в зал, где Гришка готовился открыть портал, уже читая строки и заклинания, написанные на древнем пергаменте, и вновь сосредоточился на происходящем на балконе действии. Марева уже полностью почернела, готовясь лопнуть, выпуская демона из преисподней. «Я с вами!» — безапелляционно процедила сквозь зубы новорожденная, отрывая от платья половину юбки. «Я проморгала, точнее, слуги, но это уже ничего не меняет». «Вот уж не надо такое счастье, сами справимся», — прорычал я, буквально пугая красавицу. Она вняла моему крику и присоединилась к эвакуирующимся. Естественно, не добит. В этот момент в балкон ударила молния, и в разные стороны полетели куски камня с какими-то паразитами. Небольшие твари, зубастые, с крыльями, как у летучих мышей, вывалились кишащим облаком и ринулись в зал. Началась паника с криками падающей посудой и звоном разбитого стекла витражей. Эти твари заметались повсюду, нанося удары когтями по людям, и первые капли крови упали на пол. Крики боли и отчаяния резанули слух. Двояки охранения начали вести хаотичную стрельбу по исчадиям и наносить удары холодным оружием, когда Григорий справился с порталом. Началось отступление, но новый рев заставил мои колени подогнуться. На месте возникновения первых демонов поднялась фигура странного вепря. Голова кабана, испещренная рваными шрамами, повертелась вокруг, принюхиваясь к запаху крови. Встав во весь рост, это чудовище показало свои передние лапы с когтями. — Хозяина, целься в глаза! — пропищал таракан. — Начальника, сразу меняй позицию, или хана! Я среагировал, пригнулся, пропустил когти над своей макушкой и, сделав первый выстрел, так и ничего не повредил демоническому созданию, двинувшему в сторону большего скопления людей. «Твою ж мать! Сейчас всем наступит амба!» Я неосознанно построил руну безмолвия вокруг толпящейся в зале людей, и зверь развернулся. «Теперь убегай!» — снова подсказал таракан. — Он на тебя злой стал. Мама! Егор выхватил неприметный доселе кинжал с замысловатыми рунами, наполнившимися голубоватым блеском, словно вода заструилась по жилам, и нанес мощный удар демону в район шеи. А я всадил в изувера пару ледяных пуль, заставив монстра попятиться, и потом изготовился для броска. — Хозяина! — «Помоги этому бестолковому! Он стоит на пути паровоза!» Истошный вопль усатого проник в сознание, заставив меня действовать. «Уходи с линии атаки!» — выкрикнул я и буквально пролетел между монстром и держащим оборону Егором, роняя парня в сторону с линии атаки. Прыжок и пролет твари над моей тушкой, упавший в самый последний момент, завершился ударом когтистой лапы в колонну. Каменная крошка, как шрапнель, разлетелась вокруг и ударила по моему выстроенному пологу в зале, скрывающему основную массу людей, в основном детей. Егор резко подскочил и вновь ударил кинжалом в шею демона. А мне ничего не осталось, как выстрелить, но с маленькой поправкой, целясь в глаз. Один выстрел ушел в лоб гаду, не причинив вреда, а вот второй достиг цели, заставив демона взвыть и остановиться. «Нам нужно дать время девчатам!» — я выкрикнул Егору. «Сюда!» Мы прижались спинами к колонне, воспользовавшись замешательством монстра, и устремили взоры в зал, где девушки Анна, Роксана и Марфа держали круговую оборону около портала, разя летающих тварей всем, чем только возможно. Новорожденная, с укороченным по колено платьем, работала плетью демона, разрывая зубастых тварей в куски. Кровавые ошметки падали под ноги гостям, действуя как возбудитель новых волн, криков и паники. Солдат я не вижу. Осталась только пара с этой стороны портала и помогает Григорию запускать спасенных в голубоватой марево. «А где остальные, как думаешь?» — спросил я у Егора, не отрывая взгляда от остановившегося монстра. «Так портал же не наш, в смысле, чужой? Вот они отправились на ту сторону. А вдруг засада или похищение?» — пояснил парень. В колонну ударило, и мы отлетели, скользя по полированному мрамору к ступеням в парк. «Хозяина, оно прыгать собирается прямо сюда!» Чукча вовремя прокомментировал ситуацию. Я схватил Трубецкого за рукав, и мы буквально вынырнули из-под копыт исчадия. Оттолкнул парня и выстрелил не куда-нибудь, а прямо в копыта, в упор. Вепрь взвыл от холодного жала заряда и отпрянул. А мы вновь оказались за колонной, соседней с той, где скрывались. «Ему нужно второй глаз выжбить», — прошипел я, проверяя заряды. «Осталось всего 3 попытки». Мы снова глянули сквозь стекло в зал, где кричала толпа, и слава богам, она уменьшалась. Голицыны подключились к девушкам, поняв, что детишек нужно прикрыть, и с переменным успехом бойцы стали справляться с роем опасных хищников, появившихся из ада. «Сейчас!» — ткнул меня Егор, и кувырком пролетел вдоль перил. Град ударов раскрошил прочную постройку. Демон встал ко мне боком, подставив уцелевший глаз, и я снова разрядил револьвер, едва успев уйти перекатом от удара копыта, раскрошившего целую мраморную плиту. «Не слабо оно пинается, однако», — отреагировал Чукча. «Ты, хозяина, теперь понял, как себя моя чувствует, когда бьют тапкой по кумполу? А-а, то-то же!» Мне пришлось кувыркаться до самых ступенек, где я, наконец, затих и увидел взбесившегося, ослепшего вепря, которому Егор нанес 2 серьезных удара и продолжал носиться вокруг, готовясь к следующей атаке. Посмотрев внутрь зала, я увидел, как Марфа бросается к ребятенку, спрятавшемуся под столом. На него уже двигается стая монстров, которой ничего не стоит располосовать мелкого в лапшу. Но перед самым ударом взбесившегося роя ее и малого подхватил Григорий, буквально закинув портал, не глядя и не беспокоясь о приземлении. Сам оруженосец ухватился за портьеру и, оттолкнувшись, что из мочи, пролетел по дуге и пропал в захлопнувшемся портале, покинув последним поле боя. Больше в зале никого не осталось. Какого нахрен рожна я тут делаю? Ну, мля, клуша прозрачная с лавками, предупредить о таких засадах не судьбина? Ноги повыдержать бы тебе. Над головой прокатился новый рой, и это не просто удар лапой, а что-то из разряда магии. Долбануло, посыпались искры, норовя накрыть меня огненным шаром вспыхнувших волос. Я вскочил и вновь пустился бежать, петляя между колоннами, словно на соревнованиях, меняя направление по указке странного чучмекского голоса в голове. Почему эта тварь появилась, понятно, но меня чего так атакует? Костлявого и тощего вместо Егора Трубецкого. Твоя для этого потенциально опасная, однако, начальника. Ты беги прямо и сразу ложись после, за ступеньку. Голос не дал расслабиться и подумать о жизни, столь короткой. Судя по монстру, открывшему на меня охоту, не отстающего и утробно рычащего. Пепел покрыл мою грешную голову, невзирая на бег с препятствиями. Я вдруг упал, но не от подсказки, а от того, что поскользнулся на крови. Долбануло рядом так, что я подумал, что оглох, когда все затихло. «Живой?» — спросил меня Егор. «Это хорошо». Он помог мне подняться и положил руку на плечо. «Повоюем дальше?» Его предложение прозвучало довольно браво. В эту секунду Егор вновь отвлек вепря, заставив его раскрыть пасть. Я даже подумать не успел, как рука с револьвером поднялась, грянул выстрел, и пуля, леденеющая в полете и превращающаяся в острую сосульку типа копья, врезалась ему в глотку. Я глянул в сторону демона. Ему крепко досталось, и он уже сник, опершись на все конечности. Егор, как настоящий герой без страха и упрека, без боязни за себя, безбашенно прыгнул и вонзил свое оружие по самую рукоятку в череп тварей. Тот пошатнулся и завалился на бок, а я констатировал полную победу. Причем мелкие твари рассыпались в прах после его умерщвления. На балконе осталась гора воняющих останков. Я обернулся и не увидел в зале никого, даже бойцов охранения, только пустой полог непроницаемости мерцал вместе портала, который я деактивировал. Егор смотрит на меня с выражением витязя, одержавшего победу в неравном бою, но не претендующим всецело на лавры, так как вид стриганца виноватый, но со взором горящим. Он встал, косясь то на меня, то на тушу поверженного гада. Интересно, а что он высматривает с таким интересом в этой куче мяса? Меня посетил странный вопрос. «Ты не будешь против, если я воспользуюсь правом первой добычи?» — огорошил меня вопросом парень. Я задумался, ища совета извне, а прибежавший Тимка с оглоблей наперевес застыл, глядя на нас бешеными глазами. «Тоже твой друг?» — Егор поинтересовался, поглаживая ссадины. «Хм, сомневаешься?» — ответил я с усмешкой. «А что насчет очереди? Ты что-то хочешь достать из него?» Я указал на труп, еще слегка подрагивающий в судорогах. «Так можно или нет?» — парировал мой интерес Трубецкой. Я вдруг увидел лицо Тимки. Парень недвусмысленно давал понять, что можно смело уступить первенство обыска. «Да, пожалуйста!» — я посторонился. «Мне же нечего оспаривать, ведь именно твой удар оказался смертельным, так что давай, действуй смело», — добавил я, делая пару шагов к Тимохе. Егор вытащил кинжал из черепа и запросто вспорол брюхо в районе сердца демона, сунул в месиво руку и достал черный камень, сразу спрятав его в карман порванного пиджака-фрака. «Твоя очередь», — он отошел, предоставив мне место. «И что я должен искать?» — я спросил сразу у обоих. Егор пожал плечами и сказал: «Ты уступил мне, так что я научу». Он задумался. «Посмотри печень и подумай о силе какой-нибудь или богатству пожелай. Ну, короче, подумай о награде». Я принял совет, тем более мой датчик в голове вдруг тоже ожил. «Хозяина, иди в зале ищи. Монстра пустая, а главный гад из тех, что летали, еще целый», — пояснил таракан и затих. А я пошел в зал, осматривая пол помещения. Хищника я нашел у самого портала и просто поднес к нему руку. В ладонь буквально впечатался маленький изумруд, который я спрятал. Перстень и цепочка ожили и наполнили мое тело теплом, прокатившимся от макушки до груди обратно. Ну, значит, все правильно, раз такая реакция. Я вернулся и оценил боевого Тимку, так и не выпустившего из рук импровизированную боевую дубинку. «Барин, а нам домой не пора, а?» — обратился он с иронией. «И весело смотрю тут, на празднике этом. Ну, я бы от такого шарахался только». «Нормалек!» — я приобнял друга. «Отлично повеселились. Хорошо еще, что до торта дело не дошло». Тут я протянул руку Егору. «Ну что, боец, давай попробуем сначала?» Он покосился, но принял жест доброй волей, и крепкое рукопожатие завершило давние споры, дав дорогу новым. «С Марфой-то шуйской вопрос открыт до сих пор». Вокруг замерцали многочисленные вспышки и хлопки сработавших порталов, из которых стали выскакивать боевые маги, причем сразу из всех кланов, готовых порвать любого. На неоценивающие смотрели на нас посреди хаоса и разрухи, так и стоявших с зафиксированным рукопожатием. Ну а что тут такого?